Глава 15. Подсознание – ключ к счастью. Уильям Джеймс, отец американской психологии, говорил, что величайшее открытие XIX века было совершено не в области естественных наук. Величайшим открытием стало могущество подсознания, затронутого верой. В каждом человеческом существе содержится неисчерпаемый запас могущества, способный преодолеть любые препоны. В тот день, когда вы ясно поймете, что способны преодолеть любую слабость, в вашу жизнь придет подлинное, долгосрочное счастье. Как только вы обнаружите, что подсознание способно решать ваши проблемы, исцелять ваше тело и добиться для вас процветания, о котором вы не смели и мечтать. Вероятно, вы были очень счастливы, когда появился на свет ваш ребенок, когда вы сочетались с браком, когда получили диплом, когда одержали серьезную победу или завоевали награду. Вероятно, вы были очень счастливы в день помолвки с самой прелестной девушкой или с самым красивым мужчиной на свете. Пожалуй, вы сможете составить длиннейший список событий, которые делали вас счастливым. Однако, какими бы чудесными ни были те эпизоды, они не подарили вам подлинного долгосрочного счастья. Они были мимолетны. В книге притчи Соломоновых содержится ответ: «Кто надеется на Господа, тот блажен». Если вы надеетесь на Господа и доверяете Ему, то есть мудрости и могуществу вашего подсознания, вести и направлять вас, руководить вами во всех ваших делах, то будете спокойны, расслаблены и умиротворены. Излучая на всех любовь, мир и доброжелательность, вы заложите твердую основу счастья во все дни вашей жизни. Выбирайте счастье. Счастье – это состояние ума. В Библии есть такая фраза: «Изберите себе ныне, кому служить». Вы вольны избрать счастье. Должно быть, кажется, что это необычайно просто. Так и есть. Наверное, именно поэтому люди так часто спотыкаются на пути к счастью. Они не понимают, как просто его достичь. Самое великое в жизни просто, динамично и созидательно. Из него проистекает счастье и благополучие. Святой Павел открывает вам, как правильно думать, чтобы обрести жизнь, полную динамической силы и счастья, в таких словах: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Как выбрать счастье? Начните выбирать счастье уже сейчас. Вот как надо это делать. Когда вы открываете глаза поутру, говорите себе: «Божественный порядок управляет моей жизнью сегодня и всегда. Сегодня все сложится для меня наилучшим образом. Для меня это новый чудесный день. Подобного уже никогда не будет. Весь день мной будет руководить божественная сила, все, что я сделаю, приведет к процветанию. Божественная любовь окружает меня, окутывает, укрывает, я иду вперед в мире и покое. Каждый раз, стоит мне отвлечься от того, что для меня хорошо и конструктивно, я немедленно обращусь к размышлениям о том, что любезно и достославно. Я — духовный и ментальный магнит, привлекающий к себе все, что способствует моему благосостоянию и процветанию. Во всех моих сегодняшних начинаниях меня ждет волшебный успех. Да, сегодня я весь день буду счастлив». Начинайте так каждый день. Тогда вы выберете счастье и станете источать безудержную радость. Привычка быть счастливым. Много лет назад я провел неделю на ферме в Коннемаре на западном побережье Ирландии. Хозяин дома всегда напевал и насвистывал и обладал искрометным чувством юмора. Я спросил его, каков секрет его счастья, и вот каков был ответ: «У меня привычка быть счастливым. Каждое утро, когда я просыпаюсь, и каждый вечер перед тем, как заснуть, я благословляю свою семью, посадки, скот, и благодарю Бога за чудесный урожай». Этот фермер делал так ежедневно в течение 40 лет. Как вы уже знаете, мысли, которые повторяются регулярно и систематически, укореняется в подсознании и превращается в привычку. Фермер обнаружил, что счастье – это привычка. Надо хотеть быть счастливым. Для того, чтобы быть счастливым, надо понять одну очень важную вещь. Нужно искренне желать быть счастливым. На свете есть люди, которые были подавлены, отвержены, несчастны так долго, что даже если какая-нибудь чудесная, великолепная, радостная новость вдруг делала их счастливыми, они уподоблялись одной женщине, которая сказала мне: «Нельзя быть таким счастливым». Эти люди так привыкли к старому образу мыслей, что когда они счастливы, им не по себе. Они мечтают вернуться в прежнее несчастное и подавленное состояние. В Англии у меня была знакомая, которая много лет страдала ревматизмом. Она похлопывала себя по колену и говорила: «Ревматизм у меня сегодня разыгрался. Не могу выйти из дома. Из-за ревматизма я такая несчастная». Эта милая пожилая дама пользовалась нежными заботами сына, дочери и соседей. На самом деле ревматизм был ей необходим. Она наслаждалась своим так называемым несчастьем. Эта дама не хотела быть счастливой. Я предложил ей лечебную процедуру. Я выписал несколько библейских стихов и сказал, что если она внимательно изучит эти истины, ее ментальные установки обязательно изменятся, а в результате она обретет веру и уверенность в том, что ее здоровье восстановится. Дама не проявила никакого интереса к моему совету. Видимо, эта странная болезненная черта есть у многих людей. Они, кажется, рады быть несчастными и печальными. Зачем выбирать несчастье? Многие люди выбирают несчастье. Они лелеют в себе мысли наподобие: «Какой сегодня черный день? Сегодня все пойдет не так. Нет, успеха мне не добиться. Все против меня. Дела идут плохо, а дальше будет только хуже. Я вечно опаздываю. Мне некогда передохнуть. У него все получается, у меня нет». Если вы просыпаетесь поутру с подобными установками, то все ваши мысли сбудутся, и вы будете очень несчастны. Постарайтесь понять, что мир, в котором вы живете, во многом определяется тем, что происходит в вашем сознании. Марк Аврелий, великий римский философ и мудрец, сказал: «Жизнь человека есть то, что делают из нее его мысли». Эмерсон, величайший американский философ, сказал: «Человек есть то, что он думает весь день напролет». Мысли, которые вы лелеете в своем сознании, имеют тенденцию проявляться в физических условиях. Следите за тем, чтобы не предаваться негативным, пораженческим, недобрым, депрессивным помыслам. Чаще вспоминайте о том, что все ваши переживания содержатся только в вашем сознании. «Будь у меня миллион долларов, я был бы счастлив». Я встречал в приютах для душевнобольных множество миллионеров. Они утверждали, что у них нет ни пенни, что они нищие. Они были госпитализированы из-за психотических, параноических или маниакально-депрессивных расстройств. Богатство само по себе не сделает вас счастливыми. С другой стороны, оно не помеха счастью. В наши дни очень многие пытаются купить счастье, приобретают телевизоры, автомобили, загородные дома, частные яхты, бассейны. Но счастья не купишь, не обеспечишь себе материальными ценностями. Царство счастья в ваших мыслях и чувствах. Слишком много людей убеждены, будто для приобретения счастья нужно что-то искусственное. Кое-кто говорит: «Если бы меня выбрали мэром, сделали главой организации, повысили в должности, я был бы счастлив». На самом деле счастье – состояние ментальное и духовное. Ни одна из перечисленных позиций не гарантирует счастье. Сила, радость и счастье состоят в том, чтобы открыть закон божественного порядка и правильных действий, заключенный в подсознании, и применять эти принципы на всех этапах жизни. Счастье – следствие умиротворения. Несколько лет назад я выступал с лекцией в Сан-Франциско и беседовал с человеком, который чувствовал себя крайне несчастным из-за бедственного положения своего бизнеса. Он был генеральным управляющим фирмы. Его сердце было полно обиды на вице-президента и президента компании. Он утверждал, что они против него. Из-за постоянных внутренних раздоров дела в фирме шли на спад. Ни дивидендов, ни бонусов за акции этот человек не получал. Вот как ему удалось преодолеть эти трудности в делах. Просыпаясь утром, он читал про себя следующую аффирмацию. «Все сотрудники нашей корпорации – люди честные, искренние, предупредительные, верные и доброжелательные ко всем. Они – духовные и ментальные звенья цепи, которые обеспечивают рост, благополучие и процветание компании. Я излучаю любовь, мир и добро на двух моих коллег и на всех, кто работает в компании, всеми своими помыслами, словами и делами. Президент и вице-президент нашей компании во всех своих делах руководствуются божественным порядком. Неисчерпаемая мудрость моего подсознания направляет все мои решения. Все, что мы предпринимаем в делах и в отношениях друг с другом, правильно. Прежде чем прийти на работу, я пошлю туда гонцов с посланиями мира, любви и доброжелательности. Мир и гармония царят в умах и сердцах всех сотрудников компании, в том числе и в моем уме и моем сердце. Итак, я начинаю новый день полным веры, уверенности и доверия». Этот бизнесмен медленно повторял выше приведенную медитацию трижды по утрам, ощущая все истины, о которых говорил. Если днем в его мысли закрадывались страх или гнев, он повторял про себя: «Моим разумом всегда и везде правят мир, гармония и достоинство». Он упорно дисциплинировал свой разум, и мало-помалу вредные мысли перестали его донимать, и в его сознании воцарился мир. Этот человек сполна насладился плодами своих усилий. Впоследствии он написал мне о том, что примерно через 2 недели, которые он посвятил реорганизации своего сознания, президент и вице-президент пришли к нему в кабинет, похвалили его за деловые успехи и конструктивные идеи, которые появились у него в последнее время, и отметили, как им повезло, что у них такой хороший генеральный управляющий. Он был рад обнаружить, что человек обретает счастье внутри себя. На самом деле, никакого пня уже нет. Несколько лет назад я написал статью о лошади, которая однажды испугалась пня у дороги. Впоследствии она пугалась каждый раз, когда видела этот пень. Ее хозяин выкорчевал пень, сжег его и заровнял дорогу. И все равно 25 лет лошадь, проходя мимо этого места, шарахалась в сторону. Она боялась воспоминания об этом пне. Вашему счастью ничто не препятствует, кроме ваших же мыслей, ваших же ментальных образов. Что вам мешает, страх или тревога? Страх – это мысль в вашем сознании. Вы способны выкорчевать его прямо сейчас, сию же секунду, вытеснив его верой в успех, достижение и победу над всеми трудностями. Один мой знакомый потерпел неудачу в бизнесе. Он признался мне: «Я совершал ошибки, я многому научился. Теперь я вернусь в бизнес и добьюсь потрясающего успеха». Он смело посмотрел на пень в своем сознании. Без жалоб и нытья он выкорчевал этот пень неудачи, а поверив, что внутренние силы поддержат его, изгнал из сознания все страхи и старые тревоги. Поверьте в себя, и вы добьетесь успеха и будете счастливы. Самый счастливый человек тот, кто постоянно выражает все самое лучшее и возвышенное в себе. Счастье и добродетель подкрепляют друг друга. Лучшие люди не всегда самые счастливые, однако самые счастливые, как правило, лучше всех овладели искусством успешно проживать жизнь. Самое высокое, самое лучшее в вас – это Бог. Чаще выражайте Божью любовь, свет, истину и красоту, и вы станете одним из счастливейших людей в современном мире. Эпиктет, греческий философ-стоик, говорил: «К спокойствию ума и счастью ведет лишь один путь. Пусть же он всегда будет у тебя под рукой, и когда ты пробуждаешься рано поутру и весь день И когда поздно вечером ты отходишь ко сну, не считай внешнее своим, а предоставляй все Богу. Подведем итоги. Первое. Уильям Джеймс говорил, что величайшее открытие XIX века – это могущество подсознания, затронутого верой. Второе. В вас заключена гигантская сила. Когда вы обретете высшую веру в эту силу, к вам придет счастье. Тогда сбудутся все ваши мечты. Третье. Вы можете выйти с победой из любого трудного положения и воплотить самые заветные мечты благодаря чудесной силе подсознания. Именно так следует понимать библейскую фразу «Кто надеется на Господа», то есть на духовные законы подсознания, тот блажен. Четвертое. Вы должны избрать счастье. Счастье – это привычка. Хорошая привычка – часто размышлять обо всем, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Пятое. Поутру, открыв глаза, говорите себе: «Сегодня я выбираю счастье. Сегодня я выбираю успех. Сегодня я выбираю правильные поступки. Сегодня я выбираю любовь и добро для всех. Сегодня я выбираю мир». Наполните эту аффирмацию жизнью, любовью и интересом, и вы выберете счастье. Шестое. Несколько раз в день благодарите за все принадлежащие вам блага. Более того, молитесь, чтобы все члены вашей семьи, сотрудники и все люди на свете обрели мир, счастье и процветание. Седьмое. Вы должны искренне желать быть счастливыми. Без желания нельзя ничего достичь. Желание – это мысль, наделенная крыльями воображения и веры. Вообразите, что ваше желание исполнилось, ощутите его реальность, и оно сбудется. Счастье придет в ответ на молитву. Восьмое. Если вы будете постоянно допускать в себя мысли, полные страха, тревоги, гнева, ненависти и безнадежности, то будете подавлены и очень несчастны. Помните, ваша жизнь такова, каковы ваши мысли о ней. Девятое. Счастье не купишь ни за какие деньги. Одни миллионеры очень счастливы, другие очень несчастны. Многие люди, не обладающие почти никакими земными благами, очень счастливы, а многие очень несчастны. Одни люди счастливы в браке, другие нет. Царство счастья в ваших мыслях и чувствах. Десятое. Счастье – плод умиротворения. Следите, чтобы в мыслях у вас царил мир, покой, достоинство и божественное руководство. И тогда ваш разум выработает счастье. Одиннадцатое. Вашему счастью ничто не мешает. Внешние события не могут быть поводом для счастья или несчастья, а не следствие, а не причина. Руководствуйтесь лишь созидательным началом внутри вас. Ваша мысль – причина, а причина приводит к следствию. Выбирайте счастье. Двенадцатое. Самый счастливый человек тот, кто выражает все самое лучшее и возвышенное в себе. Самое лучшее и возвышенное в нем – Бог, ибо Царство Божие внутри нас.